Одержим? Да, но, по-моему, этот молодой человек одержим не просто каким-то пристрастием или страстью, не просто влюблен в своего старого учителя и делает из него идола, нет. Он одержим и очарован феноменом, который видит или понимает чувством лучше, чем вы все. Расскажу тебе о своем впечатлении. Идя сегодня к бывшему магистру, которого не видел полгода, я после намеков его помощника почти или совсем ничего не ждал от этого визита. Я просто испугался, что старик может нас вскоре внезапно покинуть, и поспешил сюда, чтобы, по крайней мере, увидеть его еще раз. Когда он узнал меня и поздоровался со мной, лицо его просияло, но он только произнес мое имя и подал мне руку. И это движение, и рука тоже, казалось, мне светились. Весь он, или, во всяком случае, его глаза, его белые волосы, его розовая кожа излучали какой-то тихий, прохладный свет. Я сел рядом с ним. Студенту он взглядом приказал удалиться. И тут начался самый странный разговор, какой мне когда-либо приходилось вести. Сначала, правда, мне было очень не по себе. Очень тягостно, да и стыдно, ибо я то и дело что-то говорил старику или задавал ему вопросы, а он отвечал на все только взглядом. Я не был уверен, что мои вопросы и новости не представляются ему просто докучливым шумом. Это смущало, разочаровывало и утомляло меня. Я казался себе ненужным и назойливым. Что бы я ни говорил мастеру, в ответ я получал только улыбку или короткий взгляд. Правда, не будь эти взгляды так полны доброжелательности и сердечности, я мог бы подумать, что старец откровенно потешается надо мной, над моими рассказами и вопросами, над всей этой пустой затеей моего приезда сюда и моего прихода к нему. Что-то подобное, впрочем, его молчание и его улыбки, в общем, и содержали. Они действительно выражали отпоры и одергивали, только как-то иначе, на другом уровне и в другом смысле, чем то могли бы сделать насмешливые слова. Мне пришлось сдаться и признать полный крах своих, как мне думалось, вежливо-терпеливых попыток завязать разговор, прежде чем до меня дошло, что и во сто раз большие, чем мои, терпение, упорство и вежливость были бы этому старику нипочем. Продолжалось это, возможно, четверть часа или полчаса, но казалось, что прошло полдня. Мною овладевали уныние, усталость, досада. Я жалел, что приехал. Во рту у меня пересохло. Вот он сидел, этот достопочтенный человек, мой покровитель, мой друг, всегда, сколько я помнил себя, владевший моим сердцем и обладавший моим доверием, никогда не оставлявший без ответа ни одного моего слова. Вот он сидел и слушал или не слушал, что я говорю, сидел, окутанный и заслоненный своим сиянием и своими улыбками, своей золотой маской, неприступной, принадлежащей другому миру, с другими законами. И все, что стремилось проникнуть от меня к нему из нашего мира в его мир, все это стекало с него, как стекает с камня дождевая вода. Наконец, а я уже потерял надежду, он проломил волшебную стену, наконец-то помог мне, наконец-то произнес что-то. Это были единственные слова, которые я сегодня от него услыхал. «Ты утомляешь себя, Йозеф», — сказал он тихо, голосом, полным той трогательной заботливости и доброты, которые тебе в нем знакомы. И все. Ты утомляешь себя, Йозеф. Словно долго глядел, как я слишком напряженно тружусь, и хотел теперь образумить меня. Он произнес эти слова с некоторым усилием, словно уже давно не размыкал губ для речи. Одновременно он положил руку мне на плечо, она была легка, как бабочка, пристально посмотрел мне в глаза и улыбнулся. В эту минуту я был побежден. Какая-то частица его ясной тишины, его терпения и покоя перешла в меня, и вдруг мне стали понятны и этот старик, и перемена с ним происшедшая, его уход от людей к тишине, от слов к музыке, от мыслей к цельности. Я понял, что мне посчастливилось тут увидеть, и только теперь понял эту улыбку, это сияние. Святой и совершенный человек позволил мне побыть часок в своем сиянии, а я-то, болван, хотел развлечь его, расспросить и вызвать на разговор. Слава Богу, у меня еще вовремя раскрылись глаза. Он мог бы и выпроводить меня, и тем самым отвергнуть навсегда. И я лишил бы себя самого поразительного и прекрасного, что когда-либо выпадало на мою долю.